Вслед за тем великий князь 27 ноября переправился через Ильмень и стал за 3 версты от Новгорода, в селе близ Юрьева монастыря. Новгородцы еще раз послали к великому князю, но бояре, не допустившие их, как и прежде, до князя, сказали им все те же загадочные слова. Великокняжеские войска, захватившие подгородные монастыри, окружили весь город. Новгород очутился замкнутым со всех сторон. Опять отправился владыка с послами. Но бояре теперь не говорили загадок, а объявили напрямик: «Вечу и колоколу не быть, посаднику не быть, государство новгородское держать великому князю, а управлять в Новгороде его наместником». За это их обнадеживали тем, что князь не станет отнимать у бояр земель и не будет выводить жителей из новгородской земли. 6 дней прошло в волнении. Новгородские бояре ради сохранения своих вотчин решили пожертвовать земскою свободою. Хотя с потерей этой свободы не оставалось ручательства в целости достояния частных лиц. Народ не в силах был защищаться оружием, не у кого было просить помощи, город был отрезан от всего. Владыка с послами снова поехал в стан князя и объявил, что Новгород соглашается на все. Послы предложили написать договор и утвердить его с обеих сторон крестным целованием. Но бояре сказали, что князь не станет целовать креста. «Пусть бояре поцелуют крест», — сказали новгородские послы. «И боярам не велит государь целовать креста», — отвечали бояре, доложившие прежде об этом князю. «Так пусть наместник поцелует крест», — говорили новгородцы. «И наместнику не велит государь целовать креста», — отвечали бояре. Новгородские послы с таким ответом хотели идти в Новгород, но их задержали, не сказавши причины. Иван Васильевич медлил для того, чтобы новгородцы в осаде дошли до крайнего положения от голода и болезней, а новгородская земля потерпела бы еще сильнее от его рати. В январе 1478 года потребовали от послов, чтобы Новгород отдал великому князю половину владычных и монастырских волостей и все новаторжские волости, чьи бы они ни были. Новгород на все согласился, выговоривши льготу для бедных монастырей. Условились, чтоб с каждой сохи, то есть с пространства в 3 раза более того, сколько человек может спахать одной лошадью, брать дань по полугривне. 15 января все новгородцы были приведены к присяге на полное повиновение великому князю. По этой присяге каждый новгородец был обязан доносить на своего брата, если услышит от него о великом князе хорошего или худого. В этот день снят был вечевой колокол и отвезен в московский стан. Несмотря на обещание никого не выводить с земли, великий князь в феврале приказал схватить, заковать и отправить в Москву несколько лиц, стоявших во главе патриотического движения. В числе их была Марфа Борецкая с внуком. Имущество опальных досталось князю, было отписано на государя, как тогда начали выражаться. Великий князь назначил в Новгороде 4 наместников и уехал в Москву. Современники говорят, что по его приказанию отправилось туда 300 вазов с добычей, награбленной у новгородцев. «Повезли в Москву и вечевой колокол, и вознесли его на колокольницу», — говорит летописец, — «с прочими колоколы звоните. Москва, расширяя пределы, со времен Ивана Калиты не приобретала такой добычи. Все пространство севера, нынешней европейской России, от Финского залива до Белого моря, теперь принадлежало ее государю. Но этот успех навлек на нее бурю. Казимир не помог Новгороду тогда, когда бы мог овладеть им и поставить преграду могуществу Москвы. Теперь, казалось, он испугался и думал исправить дело. Он отправил посла к хану Золотой Орды возбуждать его на Москву, обещал действовать с ним заодно силами литовскими и польскими. В то же время он стал обнадеживать новгородцев. В Новгороде после покорения должна была оставаться партия, готовая на покушение к восстановлению павшего здания. Составился заговор. Заговорщики вошли в сношение с Литвой. У новгородцев явились союзниками братья великого князя Андрей Старший и Борис. Они были недовольны Иваном Васильевичем, с ним заодно покоряли Новгород, но он присоединил землю к своей державе, а братьям не дал части в добыче. Кроме того, не дозволил боярам отъезжать к его братьям, одного из них, князя Оболенского Лыка, приказал схватить во владениях Бориса. Меньший брат Андрей не пристал к братьям. Он задолжал великому князю 30 000 рублей и завещал ему за это свой удел. Иван Васильевич узнал об опасности и поспешил в Новгород осенью 1479 года. Он утаивал свое намерение и пустил слух, будто идет на немцев, нападавших на Псков. Даже сын его не знал цели похода. Новгородцы, понадеявшись на помощь Казимира, прогнали наместников, возобновили вечевой порядок, избрали посадника и Тысячского. Князь подошел к городу с иноземным мастером Аристотелем, который поставил против Новгорода пушки. Тем временем рать захватила посады, и Новгород очутился в осаде. Поднялась безладица. Многие сообразили, что нет надежды на защиту, и поспешили в стан великого князя с поклоном. Патриоты, не в силах будучи обороняться, послали к князю просить опаса, то есть грамоты на свободный проезд послов для переговоров. Но времена переговоров с Москвой уже минули для Новгорода. «Я вам опас», — сказал князь, — «я государь вам, отворяйте ворота, войду, невинного не оскорблю». Новгород отворил ворота. Архиепископ вышел с крестом, новый посадник, старосты от пяти концов, бояре, множество народа, все пали на землю и молили о прощении. Иван пошел в храм Святой Софии, молился, потом поместился в доме новоизбранного посадника Ефрема Медведева. Доносчики представили список заговорщиков. По списку он приказал схватить 50 человек и пытать. Они под пытками показали, что владыка с ними был в соумышлении. Владыку схватили и без церковного суда отвезли в Москву, где заточили в чудовом монастыре. «Познаваю, — написал он, — убожество моего ума и смятение моего неразумения». Архиепископская казна досталась государю. Обвиненные наговорили на других, и схвачено было еще 100 человек. Их пытали, а потом всех казнили.